Сержант Колон попытался хоть немного отмыться, но стать чище с помощью воды из Анка – задача безнадежная. В лучшем случае приобретаешь равномерный серый цвет. Фред Колон еще не достиг утонченных бездн отчаяния, свойственных Ваймсу. Ваймс придерживался мнения, что жизнь – это хаос разнонаправленных беспорядочных происшествий, и ждать, что они сложатся в какой-то хотя бы отдаленно осмысленный рисунок – совершенно пропащая затея. Колон же, будучи по натуре более оптимистичным, а по умственному развитию несколько заторможенным, все еще находился на стадии «улики – это важно». Почему его связали какой-то бечевкой? Браслеты из нее так и остались на запястьях и щиколотках. «Ты точно не знаешь, где я был?» «Ты ж туда пришел?» — ответил крошка-псих Артур, поспешая рядом. «Как это ты не знаешь, куда пришел?» «А так, что было темно и туман. А я не обращал внимания на дорогу. Я просто так ходил, пока не вляпался». «Ха-ха-ха! Отлично!» «Хватит веселиться. Где я был?» «Только меня не спрашивай», — ответил крошка-псих Артур. «Я просто охочусь под скотопригонным рынком. Мне все равно, что там наверху. Я уже говорил, что эти самые туннели проходят повсюду». «А там кто-нибудь делал веревки?» «Нет, там всякое, связанное со скотом. Колбасы, мыло и так далее. А что, мне уже пора получить деньги?» Сержант похлопал себя по карманам. Они захлюпали. «Тебе придется прийти в отделение стражи, крошка-псих Артур». «Мне, между прочим, работать надо». «Я привожу тебя к присяге на одну ночь как экстраординарного сотрудника стражи», — сказал Колон. «А платят за это сколько?» «Доллар за ночь». Крохотные глазки и крошки психа Артура засверкали. Сверкали они красным цветом. «Боги, какой у тебя ужасный вид», — сказал Колон. «Чего это ты уставился на мое ухо?» Крошка-псих Артур не ответил. Колон обернулся. У него за спиной стоял голем. Он был выше всех до сих пор виденных сержантом и гораздо пропорциональнее, напоминал статую, а не мешок глины, как остальные големы. Он был даже красив холодной красотой статуи, и глаза у него сверкали, как красные прожекторы. Он поднял кулак и открыл рот. Оттуда тоже хлынул красный свет. Он заревел, как бык. Крошка-псих Артур пнул Колона в лодыжку. «Мы бежим или как?» Колон попятился, не сводя глаз с голема. «Ничего, ничего, эти штуки не умеют двигаться быстро», — бормотал он. И тут его разумное тело, отчаявшись получить команду от бестолкового мозга, придало импульс ногам, и они развернули своего хозяина и понеслись в противоположном направлении. Он рискнул обернуться через плечо. Голем бежал следом, легкими, широкими шагами. Сержанта нагнал крошка-псих Артур. Сержант Колон привык действовать не торопясь. Он не был создан для больших скоростей, так он и сообщил, и добавил: «Эту штуку все равно не обгонишь». «Мне главное тебя обогнать», — сказал крошка-псих Артур. «Сюда!» К стене склада была пристроена старая деревянная лестница. Крошка-псих Артур взлетел по ней со скоростью крыс, на которых охотился. Колон, пыхтя как паровоз, последовал за ним. На середине лестницы он оглянулся. Голем стоял у подножия лестницы. Он осторожно проверил ногой первую ступеньку, дерево затрещало, и вся лестница, посеревшая от старости, затряслась. «Она не выдержит!» — крикнул крошка-псих Артур. «Она под ним рухнет! Ура!» Голем поднялся на следующую ступеньку. Дерево застонало. Колон взял себя в руки и стал карабкаться дальше. Голем вроде бы решил, что лестница выдержит, и ринулся наверх. Перила затряслись, вырываясь у Колона из рук, и вся конструкция закачалась. «Шевелись!» — крикнул крошка-псих Артур уже с самого верха. «Оно нагоняет!» Голем прыгнул. Лестница не выдержала. Колон успел вцепиться в край крыши и повис на вытянутых руках. Его тело с размаху ударилось о стену склада. Где-то далеко внизу деревянная лестница обрушилась на камни. «Ну давай!» — сказал крошка-псих Артур. «Подтягивайся, дубина!» «Не могу!» — ответил Колон. «Почему?» «Он меня за ногу держит!»